Дорогие друзья, сегодня в нашей рубрике «Антология мировой классики» первая из маленьких трагедий Александра Сергеевича Пушкина «Скупой рыцарь». К этому шедевру малой драматургии мы обращаемся не случайно. Хотя маленькие трагедии многократно и с блеском воплощены на сцене, теле, киноэкране и в радиотеатре, литературное творение великого поэта остается уникальным по своей актуальности. «Ужасный век», «Ужасные сердца». Сейчас эти слова воспринимаются не как отголосок века минувшего, а как пророчество, адресованное из прошлого веку нынешнему. Именно поэтому мы вновь читаем сегодня «Маленькие трагедии», чтобы задуматься о настоящем. Итак, «Скупой рыцарь». Сцена первая. В башне. Альбер и Иван. Во что бы то ни стало, на турнире явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван. Пробит насквозь, испорчен. Невозможно его надеть. Достать мне надо новый. Какой удар. Проклятый граф Делорж. И вы ему порядком отплатили. Как из стремян вы вышибли его, он сутки замертво лежал и вряд ли оправился. А все ж он не в убытке. Его нагрудник цел венецианский. А грудь своя гроша ему не стоит. Другой себе не станет покупать. Зачем с него не снял я шлема тут же? А снял бы я, когда б не было стыдно мне дамы герцога. Проклятый граф. Он лучше бы мне голову пробил. И платье нужно мне. В последний раз все рыцари сидели тут в атласе да бархате. Я в латах был один за герцогским столом. Отговорился я тем, что на турнир попал случайно. А нынче что скажу? О, бедность, бедность. Как унижает сердце нам она. Когда Делорж копьем своим тяжелым пробил мне шлем и мимо проскакал, а я с открытой головой пришпорил и мира моего помчался вихрем и бросил графа на 20 шагов, как маленького пажа, как все дамы пристали с мест, когда сама Клотильда, закрыв лицо, невольно закричала и славили Герольды мой удар. Тогда никто не думал о причине и храбрости моей, и силы дивной. Взбесился я за поврежденный шлем. Геройству что виною было? Скупость. А заразиться здесь нетрудно ею. Под кровлей одной с моим отцом. Что, бедный мой мир? Он все хромает. Вам выехать на нем еще нельзя. Ну, делать нечего. Куплю гнедого. Недорого и просит за него. Недорого? Да денег нет у нас. Что ж говорит бездельник Соломон? Он говорит, что более не может взаймы давать вам денег без заклада. Заклад? А где мне взять заклады, дьявол? Я сказывал. Что ж он? Кряхтит да жмется. Да ты бы ему сказал, что мой отец богат и сам как жить, что рано ли, поздно ли всему наследую. Я говорил. Что ж? Жмется да кряхтит. Какое горе. Он сам хотел прийти. Ну, слава богу. Без выкупа не выпущу его. Кто там? Слуга ваш низкий. А, приятель. Проклятый жид. Почтенный Соломон. Пожалуй-ка сюда. Так ты, я слышу, не веришь в долг? Ах, милостивый рыцарь, клянусь вам. Ладно бы, право не могу. Где денег взять? Весь заелся я. Все рыцарем усердно помогая. Никто не платит. Вас хотел просить. Не можете ли хоть часть отдать? Разбойник. Да если б у меня водились деньги, с тобою стал ли б я возиться? Полно, не будь упрям, мой милый Соломон. Давай, червонцы, высыпи мне сотню, пока тебе не обыскали. Сотню? Когда б имел я 100 червонцев? Слушай, не стыдно ли тебе своих друзей не выручать? Клянусь вам. Полно, полно. Ты требуешь заклады? Что за вздор? Что дам тебе в заклад? Свиную кожу? Когда б я мог что заложить, давно уж продал бы. Или рыцарского слова тебе, собака, мало? Ваше слово, пока вы живы, много, много значит. Все сундуки фламандских богачей, как талисман, оно вам отопьет. Но если вы его передадите мне, бедному Ивею, а меж тем умьете, Боже, сохрани, тогда в моих руках оно подобно будет ключу от брошенной шкатулки в море. Неужели отец меня переживет? Ну, как знать, ни наши сочтены, ни нами. Свел юноша вечер, а нынче умер. И вот его 4 старика несут на сгорбленных плечах в могилу. Но он здоров. Бог даст 10, 20, 25 и 30 проживет он. Ты врешь, еврей. Да через 30 лет мне стукнет 50. Тогда и деньги на что мне пригодятся? Деньги? Деньги всегда, во всякий возраст нам пригодные. Но юноша в них ищет слуг проворных, и не жалея шлет туда-сюда. Старик же видит в них друзей надежных и бережет их, как синицу ока. Мой отец ни слуг и ни друзей в них видит, а господ. И сам им служит. И как же служит? Как алжирский раб, как пес цепной. В нетопленной конуре живет, пьет воду, ест сухие корки. Всю ночь не спит, все бегает да лает. А золото спокойно в сундуках лежит себе. Молчи. Когда-нибудь оно послужит мне. Лежать забудет. Да, на бароновых похоронах прольется больше денег, нежели слез. Пошли вам Бог скорее наследство. Амен. А можно бы... Что? Так, думал я, что средство такое есть. Какое средство? Ну так, есть у меня знакомый старичок, и мне аптекарь бедный. Ростовщик. Такой же, как и ты, или почестнее? Нет, то виток ведет иной. Он составляет капли. Право чудно, как действуют они. А что мне в них? Стакан воды подлить, 3 капель будет. Ни вкуса в них, ни цвета незаметно. А человек без язв в животе, без тошноты, без боли умирает. Твой старичок торгует ядом. Да, ядом. Что ж, взаймы на место денег. Ты мне предложишь 200 склянок яду за 1 склянку по червонцу, так ли что ли? Смеяться вам угодно надо мною? Нет, я хотел... Быть может, вы... Я думал, что уж барону время умереть. Как? Отравить отца? И смел ты сыну? Иван, держи его. И смел ты мне? Да знаешь ли, жидовская душа, собака, змей, что я тебя сейчас же на воротах повешу. Виноват. Простите, я шутил. Иван, веревку. Я шутил. Я деньги вам принес. Вон, пес. до чего меня доводит отца родного скупость. Жид мне смел что предложить. Дай мне стакан вина, я весь дрожу. Иван, однако ж деньги мне нужны. Сбегай за жидом проклятым, возьми его, червонца. Да сюда мне принеси чернильницу. Я плуту, расписку дам. Да не вводи сюда Иуду этого. Нет, постой. Его червонцы будут пахнуть ядом, как серебряники пращура его. Я спрашивал вина. У нас вина ни капли нет. А то, что мне прислал в подарок из Испании Ремон? Вечер я снес последнюю бутылку больному кузнецу. Да, помню, знаю. Так дай воды. Проклятое житье. Нет, решено. Пойду искать управы у герцога. Пускай отца заставит меня держать как сына, не как мышь, рожденную в подполье. Сцена вторая. Подвал. Как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей, лукавой или дурой, им обманутой, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день! Могу сегодня я в шестой сундук, в сундук еще не полный, горсть золота накопленного всыпать. Немного, кажется, но понемногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу. И гордый холм возвысился, и царь мог с вышины с весельем озирать и дол, покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли. Так я, по горсти бедной принося привычную дань мою сюда в подвал, вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Ну что не подвластно мне, как некий демон от силы править миром я могу. Лишь захочу воздвигнуться чертоги. Великолепные мои сады сбегутся нив резвою толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетели бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и в очи смотреть, в них знак моей читая воли. Мне все послушно, я же ничему. Я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою, с меня довольно сего сознания. кажется, немного. А скольких человеческих забот, обманов, слез, молений и проклятий она тяжеловесный представитель. Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его. Но прежде с тремя детьми полдня перед окном она стояла на коленях, воя. Шел дождь и перестал, и вновь пошел. Притворщица не трогалась. Я мог бы ее прогнать, но что-то мне шептало, что мужнин долг она мне принесла и не захочет завтра быть в тюрьме. А этот? Этот мне принес Тибо. Где было взять ему ленивцу плуту? Украл, конечно. Или, может быть, там, на большой дороге, ночью, в роще. Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп. Я захлебнулся б в моих подвалах верных. Но пора. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Не страх, о нет, кого бояться мне, при мне мой меч, за злато отвечает честной Булат. Но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики, есть люди в убийстве, находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож. Приятно и страшно вместе. Вот мое блаженство. Ступайте, полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Усните здесь сном силы и покоя, как боги спят в глубоких небесах. Хочу себе сегодня пир устроить. Зажгу свечу пред каждым сундуком, и все их отопру, и стану сам среди них глядеть на блещущие груды. Я царствую. Какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава, в ней счастье, в ней честь моя и слава. Я царствую, но кто вслед за мной примет власть над нею? Мой наследник, безумец, расточитель молодой, развратников разгульных собеседник. Едва умру, он сойдет сюда под эти мирные немые своды с толпой ласкателей, придворных жадных. Украв ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет, и потекут сокровища мои в атласные дыравые карманы. Он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит, он расточит. По какому праву мне? Разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костьми, да груды загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне все это стоило. Или скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла. Совесть, когтистый зверь, скребущий сердце. Совесть, незваный гость, да кучный собеседник, взаимодавец грубый. Это ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. Нет, выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел. О, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал, о, если б из могилы прийти я мог, сторожевою тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища моих хранить, как ныне. Сцена третья. Во дворце. Альбер, герцог. Поверьте, государь, терпел я долго стыд горькой бедности. Когда б не крайность, вы б жалобы мои не услыхали. Я верю, верю, благородный рыцарь. Таков, как вы, отца не обвинит без крайности. Таких развратных мало. Спокойны будьте, вашего отца усовещу наедине, без шуму. Я жду его. Давно мы не видались. Он был друг деду моему. Я помню, когда я был еще ребенком, он меня сажал на своего коня и покрывал своим тяжелым шлемом, как будто колоколом. Это кто? Не он ли? Так, он, государь. Пойдите ж в ту комнату, я окликну вас. Барон, я рад вас видеть бодрым и здоровым. Я счастлив, государь, что в силах был по приказанию вашему явиться. Давно, барон, давно расстались мы. Вы помните меня? Я, государь, я как теперь вас вижу. О, вы были ребенок резвый. Мне покойный герцог говаривал: Филипп, он звал меня всегда Филиппом. Что ты скажешь, а? Лет через 20, право, ты да я, мы будем глупы перед этим малым. Пред вами, то есть. Мы теперь знакомство возобновим. Вы двор забыли мой? Ну, стар, государь, я нынче. При дворе что делать мне? Вы молоды, вам любы турниры, праздники, а я на них уж не гожусь. Бог даст войну, так я готов, кряхтя, влезть снова на коня. Еще достанет силы старый меч за вас рукой дрожащей обнажить. Барон, усердие ваше нам известно. Вы деду были другом, мой отец вас уважал, и я всегда считал вас верным, храбрым рыцарем. Но сядем. У вас, барон, есть дети? Сын один. Зачем его я при себе не вижу? Вам двор наскучил, но ему прилично в его летах и звании быть при нас. Мой сын не любит шумной светской жизни. Он дикого и сумрачного нрава. Вкруг замка по лесам он вечно бродит, как молодой олень. Нехорошо ему дичиться. Мы тотчас приучим его к весельям, к балам и турнирам. Пришлите мне его. Назначьте сыну приличное по званию содержание. Вы хмуритесь? Устали вы с дороги, быть может? Государь, я не устал, но вы меня смутили. Перед вами я б не хотел сознаться, но меня вы принуждаете сказать о сыне то, что желал от вас бы утаить. Он, государь, к несчастью, недостоин ни милости, ни вашего внимания. Он молодость свою проводит в буйстве, в пороках низких. Это потому, барон, что он один. Уединение и праздность губят молодых людей. Пришлите к нам его. Он позабудет привычки, зарожденные в глуши. Простите мне, но, право, государь, я согласиться не могу на это. Но почему ж? Увольте старика. Я требую. Откройте мне причину отказа вашего. На сына я сердит. За что? За злое преступление. А в чем оно, скажите, состоит? Увольте старика. Это очень странно. Или вам стыдно за него? Да, стыдно. Но что же сделал он? Он меня хотел убить. Убить? Так я его суду предам, как черного злодея. Доказывать не стану я, хоть знаю, что точно смерти жаждет он моей. Хоть знаю то, что покушался он меня... Что? Обокрасть. Барон, вы лжете. Как смели вы! Ты здесь? Ты мне смел! Ты мог отцу такое слово молвить? Я лгу и перед нашим государем? Мне... Или уж не рыцарь я? Вы лжец! И гром еще не грянул, Боже правый! Так подымишь, и меч нас рассуди! Благодарю! Вот... Первый дар отца. Что видел я? Что было предо мною? Сын принял вызов старого отца. В какие дни надел я на себя цепь герцогов? Молчите ты, безумец, и ты, тигренок, полно. Бросьте это, отдайте мне перчатку. Жаль. Так и впился в нее когтями изверг. Подите, на глаза мои не смейте являться до тех пор, пока я сам не призову вас. Вы, старик несчастный, не стыдно ли вам? Простите, государь, стоять я не могу. Мои колени слабеют. Душно, душно. Где ключи? Ключи! ключи мои. Он умер. Боже, ужасный век, ужасные сердца. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Антология мировой классики» прозвучала первая из маленьких трагедий Пушкина «Скупой рыцарь». Читали Анатолий Карнаухов, Сергей Курдюков, Вишвамитра Дас. Вела передачу Лора Луганская. Звукооператор Наталья Турлова.